Вы слушали первую программу из цикла «Доктор Чехов». Мы представили радиоспектакли по рассказам «Знакомый мужчина», «Маска», «Средство от запоя» и «Сельские эскулапы». Продолжение проекта сегодня вечером в 23:00. Третью и четвертую части вы можете послушать завтра в 11:05 и в 23:00. Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.